Урок 12. Беспорядок в диетологии, часть 2. Средняя вегетарианская диета убирает из меню только мясо, а смешивание больших количеств фруктов, хороших продуктов, с яйцами и молоком причиняет переедание, что в большинстве случаев еще хуже, чем умеренное потребление мяса и менее смешанная диета. Три видных врача улучшили вегетарианскую диету, но они терпят неудачу, как и все другие диетврачи, на следующем единственном пункте. Они более или менее верят в высокобелковые продукты во время диеты исцеления. Другими словами, все диетврачи без исключения, кроме меня, думают, что тело, и особенно больное и слабое, требует хорошей питательной пищи для излечения. Но врачи упускают тот факт, что одна только природа лечит, и делает это лучше всего через голодание. Пожалуйста, прочитайте снова урок 5, чтобы вы могли полностью понять причину. Доктор Лахман, немецкий врач, доказал в своем труде Dietetical Disformation of Blood, что углеродистая кислота – причина всех болезней. Но он был не в состоянии увидеть более глубокую причину – брожение, вызванное через формирующие слизь продукты, смешанные с фруктами. Он верил и пал жертвой теории белка, несмотря на свое очень передовое знание. Доктор Хай, английский врач, со своей anti-uric acid diet показал большое улучшение, но потерпел неудачу, так же, как и доктор Лахман. Доктор Катани, итальянский врач, составил диету из фруктов, зеленолистых овощей и мяса, устранив весь крахмал. Он лечил ней различные болезни с большим или меньшим успехом, включая ревматизм, подагру, в которых доктор Хай обвинял мясо как исключительную причину этих болезней. Тайна некрахмалистой диеты доктора Катани в ее слабительном эффекте. Она облегчает симптомы, как слабительные, содержащиеся в минерально-водных источниках, но не исцеляет полностью. Вы можете видеть, где здесь противоречие. Доктор Грэхэм, американский врач, чья физиология питания была фундаментальна в свое время, особенно улучшил хлеб. Но усовершенствование состоит не в факте, что хлеб из муки грубого помола, а трубной, и хлеб из цельных зерен более ценный, чем обычный белый хлеб, но в их большей эффективности вследствие менее вызывающих запоров качеств, чем белый хлеб. Из белой муки получается хорошая паста, а из муки грубого помола, цельных зерен или отрубей – нет. Доктор Грэхэм нашел противника в лице доктора Денсмор из Англии, который утверждал, что переедание отрубей, цельных хлебных злаков и хлеба из муки грубого помола вызывает воспаление кишечника. Это, конечно же, преувеличение, но доктор Денсмор помог общему усовершенствованию диетологии, требуя включать в рацион больше фруктов и овощей. Доктор Лахман, немецкий химик, Хенсель и некоторые другие авторитеты в этой стране